праздником тебя. Не слышу. С праздником. Алло. Каким? 1 мая. А? 1 мая. Какой 1 мая? Ну, сегодня праздник 1 мая. Что, заболел? А как? Какой у тебя 1 мая-то? Мир, труд, май. Через день будет август, дурак. Какой август, Валентина Петровна? Август на нашу! 1 мая, во, мы на рыбалку собираемся. Да? Да. А кто это говорит-то? Картавый. О, заболел. Да. Видимо, от отца перешло. Не говори. От отца, видимо, перешло. Не говори громче. С праздником, Валентина Петровна. Слышу. С праздником, говорю, что не слышишь ты. Вот. Чё? Спасибо. Отвечать будете? Не говори. Отвечать праздник будете? За что, орать буду, что ли? Отмечать праздник будете? Какой праздник-то? 1 мая. Давно заболелся. Какой 1 мая? Как какой 1 мая? Вот май. Второй, третий месяц, последний месяц зимы этого, весны. Какой май? Август через день будет. Не знаю, Валентина Петровна, что у вас с головой. Алло. Август месяц, а ты кричишь май. Охуел совсем? На демонстрацию пойдем. Иди, иди, флаги возьми в руки. Да. Потом тебя в психушку заберут вместе с флагом, блядь. Я на 9-го на Красную площадь я пойду. 9-го на Красную площадь пойду. Ветеранов поздравлять. Да, иди, иди, иди, там тебя ждут. Кто? Люди. Какие люди? Частники войны тебя там ждут. Вот, будем. А пока 1 мая отметим мы. Ну что? Громче говори, Леонид Иванович! Так с праздником вас, я еще раз вас поздравляю. Спасибо. Может, поднимемся, отметим? Я водочки купил. Не говори, Леонид Иванович! Водочки будете пить, Валентина Петровна? Я вам принесу бутылочку. Выпьем за праздник? Не пью сейчас! А квартиру подпишешь? Я не охуела! Ты свою мне подпиши! А давайте договоримся. О чем? Половину нашей вам, 218-ю, и целую квартиру нам. Ага. Ну как вам такое? Дверь, блядь, мне орех, ебаный! Кого? Дверь! Какую дверь? Какую дверь? На какой у них площадке дверь? Нет, я не знаю, это из 226-й украли, вы все. Не спаливай, дверь! Как не спаливай? Это они сами, я видел, как они выносили дверь. Какая 226-я этим не занимается? Почему? А нет преступников! А где преступники? 18-й! Какой 18-й? У нас нет 18-й квартиры в доме. 18-й! Чё? 218-й! А, ещё, кто там живёт? Бандюги! Какие? А? Какие бандюги? Обыкновенные! А вы им квартиру подпишете? Что, я охуел, что ли? А как? Вам? А? Вам кому квартиру-то? Вы уже одинокая старуха. Я не одинокая, Руслану? Спасибо. А зачем ему? Он туда наведет этих проституток. А? Он туда проституток наведет в квартиру и будет устраивать бордель. А мы его кастрируем. Ну что, тебя второй кастрировать надо, к ебаной матери. Подпиши квартиру. Чего, блядь? Квартиру подпиши. Хуй тебе, блядь. Подпиши, сказал. Ты бы мне под сердце нож поставишь, и хуй я подпишу. Почему? Кремень. Ты мне, блядь, свою подпишу. пиши паскуда. Так я говорю, половину у нас и бери, а свое давай полностью. Да? Да. Ты думал, ебаный, больными мозгами? А как? Сечи мозги, блядь. Зачем? Я только что из Кащенко. А, ты только выписался? Да. Долго тебя там лечили-то? Месяц. Месяц, что-то мало, надо было побольше. Так, Руслан меня вытащил оттуда. Чего, Руслан? Руслан вытащил меня из Кащенко. Вытащил, да? Да. А ты что, его друг, что ли? Да, мы вместе дружим, он сказал с вами поговорить, чтобы вы на нас квартиру переписали. Да. Это он со мной квартирный вопрос не поднимал. Так он хочет как бы обманом вам. Yeah. Да, чтоб вы на нас переписали. Ему квартира-то не нужна, а нам как под зарез как нужна. Прямо-то не нужна, что он под небом хочет жить. Не знаю, у них же есть, у Натальина квартира-то. А у вас тоже есть. А у нас отцовская. А что ж отцовская? Чё? Отцу одному нужна страхкомнатная, а один, чтоб жил страхкомнатная, что ли? Ну подпиши, чё? Я уже говорил, давай, я идем, к зубам идем к тебе. Да нахуй мне твой зуб нужен. А что, зуб, вон он у нас. Зуб-то, зуб-то при чем тут? Так он квартиру захватит у тебя. Да? Да. Как захватит, так и фирму получит. Нет. Захватишь, а фирму 15 лет дают. А мы купили милицию. Если купить, то у тебя денег не хватит. Хватит, что, Валентин? Если купить, то взятка окажется больше, чем квартира. Мы богачи. Чем квартира. Мы богачи. Алло. Дверь, блядь, мне верните. Квартиру подпиши, да ты и дверь вернем. Хуй тебе. Давай, подписывай. Нотариус придет завтра. Сосед мой вам покажет, блядь, если дверь на место не поставить, он вам покажет. Это не мы взяли. Он командировка приедет, он вам, блядь, покажет.